Я проснулся сам. Вырвался из кошмара, в котором был Ником Риммером, ожившим регрессором геометров, дотянувшимся до меня с того света. Во сне я бросил деда и друзей, во сне я отправился на родину, чтобы спасти ее, а не землю. Меня бросало в кресле, сжавшимся, безуспешно пытающимся погасить толчки. Я был в скауте геометров, и значит, сон был явью. «Сволочи!» — закричал я на ни в чем не повинного Риммера, на бедолагу Ника, до конца исполнявшего свой долг и в жизни, и в смерти. «Что же ты?» Скаут крутила, как щепку в водовороте. На экранах ничего-ничего не различить. Огненно-черная карусель. «Что происходит, бортпартнер?» «Нас атакуют». «Почему ты меня не разбудил?» «Атака недействительна. Нас атакуют корабли Родины. Атака не считается». Я даже застонал от тоски и отчаяния. Умненький компьютер геометров вновь натянул свои шоры. «Почему нас атакуют?» «Родина считает, что на борту нет друг. Я сообщаю, что это ошибка. Вероятно, у всех атакующих кораблей повреждена аппаратура связи. Нет причин для волнения, атака недействительна». Неужели и кораблик Ника Риммера повторял бы то же самое, рассыпаясь под ласковыми родительскими оплеухами? Или та частичка души Ника, что перекочевала через корабль в меня, смогла бы противостоять безумию? «Полное слияние!» — рявкнул я и растворился в небе. Небо пылало. Плыла подо мной Родина, милая, милая Родина, с правильными, четкими очертаниями материков, затейливыми сеточками облаков, обитель добра и справедливости, дружбы и счастья. Я даже касался атмосферы, чуть-чуть, самого краешка. А над нами, прижимая к планете, велись такие же, как я, крошечные кораблики. Свои, изрыгающие пламя. Среди скаутов виднелось два дружеских корабля, тороид гибких друзей и пятиконечная звезда друзей маленьких. Со всем пылом истинной дружбы они пытались меня убить. Ответный огонь. Атака своих кораблей невозможна. Что это за голосок противоречит мне? Кастрированный разум корабля? Уймись, дружок, не со мной тебе спорить. Согласно трем первым постулатам регрессорства, согласно принципу благих намерений, принципу меньшего зла, принципу обратимости правды, мы не атакуем корабли Родины, мы проводим учебные занятия, максимально приближенные к реальности. Начать противодействие. Или мне почудилось, или корабль повиновался прежде, чем я закончил. Повиновался радостно и изо всех своих силенок. Первым под удар попал бублик гибких друзей. Уж не знаю, чем мы его достали, лазерным дальномером или рентген-радаром. Но ему хватило. Бублик почернел, забытый рачительными хозяевами на жаровне. Распался облаком пепла. Почему мне совсем не стыдно? Согласно принципу моральной гибкости, первый раз в жизни я ощутил, что и в космосе имеют смысл понятия «верх» и «низ». Имеют и еще как. Низ был там, где планета, подо мной. И корабли Родины не могли использовать лучевое оружие. Любой промах окончился бы пылающим городом на поверхности, поврежденным санаторием, разрушенным интернатом. Или, не дай бог, убитым наставником. Я громил нападающих, беззастенчиво прикрываясь планетой, со свирепой радостью, которую оценила бы Маша или Келос. «Эй, Ник, стыдливо нырнувший в глубины памяти, где ты? Это тебе не мышат Алари душить». Похоже, инструкции на такой случай предусмотрено не было. Слишком поздно опознали украденный скаут. Слишком долго чухались, решая, что делать. Патрульные корабли брызнули в стороны. Будут обходить снизу. «Посадка». «Посадка ошибочно запрещена. Запрос на посадку дается непрерывно». «Что там советует принцип обратимости правды?» «Запрещена посадка на территорию космодромов. Мы приземлимся на поверхности». «Где?» «Да где угодно». «Координаты?» «У интерната Белое море». Наверное, это было наше совместное решение. Ника Риммера, для которого, несмотря ни на что, интернат оставался единственным светлым пятном в воспоминаниях. И Петра Хрумова, который отсиживался в Белом море. Скаут пошел вниз. Мы опережали преследователей. Не могли не опережать. Все машины здесь однотипны, а мы имеем крошечную фору. И все же, укрыться невозможно. Не детей же мне в заложники брать, в конце концов. Впрочем, Тут лучшими заложниками послужат наставники. Они будут неподражаемы в готовности прикрыть детишек своими телами. Они ведь так добры и великодушны. Жаль, что я не способен предоставить им такую радость. Бортпартнер, мне надо скрыться, интересы Родины. Я шел сквозь атмосферу в огненном вихре, в плазменном коконе, пока еще вне атаки. Но скоро, очень скоро меня догонят. Выполняю. Это реально? Нет. Слушай меня, бортпартнер, снижайся к интернату. Постарайся оторваться от преследования. Мне нужно 2 секунды. 2 секунды на высоте в 10... Нет, пусть в 20 метров, на скорости не более 100 км в час. От волнения я перешел на земные меры времени и расстояния, но корабль понял. И Куалькуа тоже. Я почувствовал его протест, резкий, охлаждающий пыл толчок. Едва симбионт понял, что я собрался сделать. Так что же, полной остановки потребовать? Невозможно. При уменьшении скорости мы станем уязвимы. Снижение над жилыми объектами запрещено. Меня охватило отчаяние. Ну что же теперь? Я раскрыл ладонь, глянул на пылающее зерно. Ему все равно. Оно, может быть, и выдержит падение из стратосферы. А я нет. И у Куалькуа силы не безграничны. Что же теперь не Кример из глубин моей памяти, с того света воюющий за свою планету? Что теперь? Как поступают регрессоры в подобной ситуации? И регрессор Ник Кример из своей холодной и безнадежной дали потянулся ко мне. «Бортпартнер, приготовиться к боевому десантированию. Отработка проникновения на планету не друзей». «Выполняю». «Отрыв от преследования». «Увеличение скорости невозможно. Нарушение порога устойчивости атмосферы запрещено». «Выполняй. Боевая тренировка». «Запрещено». «Долг перед Родиной». «Запрещено». Казалось, корабль получает удовольствие, играя со мной, с Ником, в эту нехитрую игру. «Выполняй, запрещено». «Кто кого переспорит?» «Проводим исследование предельной скорости». «Запрещено». «Мой приказ». «Запрещено». «Приказ Мирового Совета». «Нет подтверждения». «Тепло, тепло, горячо». «Тебе самому хочется превысить разрешенную скорость?» «Кажется, это не Ник, это я». «Всегда». «Превышай». «Выполняю». Плазму сдуло с обшивки. Шар планеты крутанулся, обращаясь плоскостью, надвигаясь. И тихо, тихо, как тогда при вхождении в тень, корабль прошептал мне: «Видишь, как все просто». Действительно просто. Мы неслись над океаном. Уже невысоко, в 2-3 километрах. Плясали белые буруны волн. Океан не хотел примиряться с геометрически безупречными материками. Он все гнал и гнал на берег свои войска. А преследователи исчезали, отстали, затерялись в своих инструкциях и запретах, не способных победить единственное слово «хочешь». Мы хотели. «Капитан, приготовьтесь к десантированию». Это не Кример знает, как готовиться, не я. Легкий смешок. «Фраза не несет смысловой нагрузки. Дань традиции». «А что будешь делать ты?» «Маневрировать. Боевые действия без пилота запрещены». «Ты сможешь уйти?» «Полет без пилота запрещен». Вот и все. Короткая автоэпитафия. Наверное, я должен почувствовать жалость к кораблю. Не получается. Разум, не способный поверить в себя, довольствующийся игрой во всемогущество, недостоин жалости. «Спасибо за откровенность. Это смешно, чувствовать презрение от порождения собственной мысли. Я обдумаю этот вопрос. Десантирование, капитан». На миг я решил, что скаут оборудован обычной катапультой. Кресло провалилось в расступившуюся обшивку, понеслось вниз. Ветра не было, упругая стена возникла вокруг. Стабилизация была идеальной, кресло падало без вращения. Подо мной раскинулся берег, знакомые купола и башни интерната. Вверху таял скаут. «Так, хорошо, а где же парашют?» Земля неумолимо приближалась. Я задергался, пытаясь выбраться из кресла. Руки сами поползли на поиски ремней, которых тут отродясь не водилось. Зерно, которое я сжимал мертвой хваткой, мешало, но выпустить его не было сил. Ремни, да где же они? Рефлексы быстрее разума. Я пытался отстегнуться и выброситься из кресла, как при катапультировании из истребителя. Да что же я делаю? Парашюта у меня все равно нет. «Я не гарантирую восстановление твоего тела», — шепнул Куалькуа. Заснеженная поверхность надвигалась так быстро, словно я падал с дополнительным ускорением. Возможно, так оно и было. Неплохо для реального десанта. Но как геометры гасят энергию падения? Двигатели? Парашюты? Крыло? Моральная стойкость? Сами собой вспомнились все реальные и нереальные байки, ходившие среди пилотов. Летчик, упавший на снежный склон, летчик, упавший на вспаханное поле, летчик, упавший в сток сена. Родина надвигалась. Ее гостеприимство обещало быть коротким, но энергичным. Страх прошел. Разом. Дрогнул, растворился в бескрайнем небе. Я уже падал. Так. Именно так. Пристегнутый к креслу, беспомощный, потерявший сознание от холода и удушья. И снежная целина подо мной была так же рада встрече, как сейчас. Родина геометров. Мне не страшно. Я уже умирал. И знаю, как жарко любит родная земля. Кресло вздулось, набухло упругим шаром, закутывая меня с головой. Удар. Но легкий, едва ощутимый. И сразу же свет. Мягкая оболочка исчезла, лопнула. Я упал лицом в снег. В воздухе кружились, оседая, крошечные клочки. Это что же, обычный надувной амортизатор при падении с 2-километровой высоты? Нет, конечно. Невозможно. Помогло бы не больше, чем гидравлический затвор героям Жюля Верна, отправившимся из пушки на Луну. А кресло ухитрилось поглотить всю энергию падения. Какие-то поля. Амортизационный кокон. Немного заложило уши, а так ничего. Легкий, даже приятный морозец, чистое небо. Я встал, стряхнул с головы обрывок тонкой невесомой ткани. Сказал, голос донесся из невообразимой дали. В сорочке родился. До интерната оставалось 2 километра. Я попытался представить, могли или нет заметить мое падение. Весьма вероятно, если, конечно, в падении я не был невидим. Если эта процедура предназначена для скрытого проникновения на чужие планеты, то вполне вероятно. Устилавшие снег обрывки тем временем исчезали. Да, зарывать парашюты не придется. Будем прятаться сами. Можно добраться до транспортной кабины и попробовать вторично угнать скаут. Или, ну его к черту, размахнуться, вышвырнуть зерно. А может быть, бережно зарыть его на невообразимом поле чудес и идти сдаваться. Зерно пылало в ладони. Я торопливо прикрыл его. Негромко сказал: «Крекс, фекс, пекс, тебя зарыть?» Огненный кусочек тени молчал. Он не привык отвечать. И Некример тоже затаился. «Ты ведь нам нужно», — сказал я. «Ну пойми. И ты, Ник, вы-то живете, и вас голыми руками не взять. А землю никто не защитит. Кроме меня никто». Они молчали, потому что боги не снисходят до людей, а мертвым очень трудно спорить с живыми. Высоко в небе родился и ушел за горизонт звук. За моим кораблем спешила погоня. «Будем считать знаком», — сказал я. «Будем считать разрешением. Куалькуа, я смогу пролежать под снегом до темноты? Обеспечишь тепло?» «Да». «Коротко и по-деловому». Я окинул подозрительным взглядом снег. Уже никаких следов, кроме вмятины под ногами, где спасший меня амортизационный кокон коснулся земли. Опустившись на колени, я стал зарываться в сухой, рассыпчатый снег. Глубже, до самой земли. Не знаю, как это выглядело со стороны, но все лучше, чем торчать на чистой белизне. Куалькуа не подвел. Холода я и впрямь не чувствовал. Только стучало сердце. Так, что, пожалуй, не уснешь, и кожа горела. Симбионт не стал отращивать на мне шерсть, чего я втайне опасался, а просто увеличил кровоток. Ну и, похоже, усилил выделение тепла. Вот она, лучшая диета — лежать в снегу. К вечеру сожгу 3 килограмма собственной плоти. Так, зарывшись в снег, я и стал ждать. Временами я все же задремывал, проваливался в сумбурные, беспокойные видения. В них меня заставляли куда-то идти и что-то делать. Мир был искаженным, замкнутым, похожим на цепи холодных, низких пещер. Я бродил по ним, не находя выхода, мучаясь от собственного бессилия, а время, скупо отведенное мне время, истекало. Потом я просыпался, шевелился в подтаявшей снежной пещерке, поднимал лицо с ладоней. Одна ладонь пульсировала алым, зерно светило сквозь кожу. Я выглядывал из снега, чувствуя себя страусом, надежно зарывшим голову в песок. Но вокруг никого не было. Здание интерната казалось безжизненным. А почему бы и нет, кстати? После случившегося, когда обнаружили смерть наставника Пера, вполне могли всех эвакуировать. То-то будет радости наткнуться на следственную группу из суровых регрессоров. Я вновь нырял в снег и пытался уснуть. День тянулся нестерпимо медленно. Наверное, скаут уже сбили. Удастся ли геометрам дознаться, что в кабине не было пилота? Не станут ли они прочесывать всю трассу полета? Они же знают о возможности десантирования.